Из них наиболее серьезным претендентом на французский престол явился человек по фамилии Наундорф. Он называл себя Шарль Людовик, тогда как официально принц всюду писался Людовик Шарль. Однако Наундорф объяснил это тем, что при крещении его действительно назвали Шарлем Людовиком, после же смерти дофина король решил называть его Людовиком Шарлем. Эта маленькая неточность со стороны претендента кажется очень странной и непонятной, тем более что в остальном объяснении Наундорфа очень подробно и вполне совпадает с историей. Так, все его воспоминания из раннего детства очень правильные с психологической стороны. Большинство этих воспоминаний относятся к разным историческим событиям, но ему запомнились лишь некоторые подробности, особенно сильно поразившие его детский мозг. Из периода пребывания в Тампле Наундорф рассказывал много таких мелких подробностей, которые приводили в тупик даже людей, находившихся там на службе. О Симоне он говорил, что особенно его оскорбляло то обстоятельство, что башмачник спал с женой на кровати его родителей. Жена Симона, по его словам, принимала деятельное участие в его побеге. Самый же побег был организован Жозефиной Багарне, впоследствии женой Наполеона I и императрицей Франции, Гошем, Пишегрю и Фроте. Спасение принца из Тампля описано не совсем невероятно, но разные побочные обстоятельства до того запутали этот факт, что в нем еще и теперь трудно разобраться. Прежде всего, принц вовсе не покидал сперва Тампля, а жил в комнате под крышей, в то время как его друзья старались уверить правительство, что он бежал. Правительство решило замолчать его бегство и посадило на его место какого-то немого мальчика, которого нескольким докторам было приказано осмотреть. Тем не менее, по Парижу распространился слух, что в Тампле держит какого-то мальчика, который вовсе не дофин. Тогда немого решили отравить, но так как доктор давал ему противоядие, и мальчик не умирал, то его заменили другим, уже умиравшим. Когда этот мальчик умер, и конвент разрешил похоронить его, друзья дофина вынули умершего из гроба и положили в него самого принца Людовика Шарля. Труп же скончавшегося мальчика был похоронен впоследствии в саду Тампля, и Наполеон, приказав раскрыть могилу, убедился, что все было так, как ему рассказала Жозефина. Гроб, в котором, как думали власти, находился покойник, был отправлен на кладбище Маргариты. Друзья же принца привезли в карете ящик, наполненный макулатурой, и во время пути успели переложить принца из гроба в ящик, а в гроб напихали макулатуры, которая потом и была погребена. Дофина переодели затем в платье девочки и увели его в укромное убежище, где он и оставался в течение некоторого времени, после чего его переслали в Вандею. Из Вандеи принц переехал в Венецию, оттуда в Триест и, наконец, в Рим, где его взял под тайное покровительство папа Пий VI. Здесь принц первое время проживал в монастыре, затем поселился в маленьком загородном доме, куда приехала швейцарка, у которой он находился во время пребывания в Париже. Эта швейцарка вышла замуж за часовщика, от которого дофин выучился часовому мастерству. Однако его пребывание, по-видимому, было открыто его врагами. Швейцарка и ее муж погибли в один день трагической смертью, и принцу пришлось бежать из Италии. С этого времени начались странствования претендента. Было бы скучно перечислять все скитания и приключения этого короля без трона, тем более, что историческая их достоверность еще нуждается в подтверждении. Скажем лишь, что в 1812 году принц под именем часовщика Наундорфа проживал в Шпандау в Германии, недалеко от Берлина, где 43 лет женился на 16-летней девушке. В 1825 году к нему, возвращаясь из русского плена, заехал французский офицер.